Глава вторая. Кто ходит ночью по гостям? Ночь уже опустилась на Ельнис, зажглись фонари и распахнулись двери мест, где готовы встретить с распростертыми объятиями, на всю катушку наградив отдыхом после дневных забот. Я любила это время, когда можно, позабыв про жару, выбраться в центр, перекинуться парой слов с уважаемыми горожанами, поболтать с коллегами по торговле и перекусить чем-нибудь вкусненьким. Тут, в конце концов, не столица, и никто не скажет, что девушка должна напоминать доску для стирки и не соблазняться на кренделя с маком в ночь. А крендель, он горячий, ароматный до бялтов с золотистой корочкой. Бывает, их украшают не только маком, но и корицей, ванильным сахаром и смешной посыпкой в виде звездочек. «Это для вас, панна Торба», — подмигнул пекарь за маленькой стойкой на колесиках, протягивая мне крендели в бумажном пакетике. «Супруга передает нижайший поклон за зелье для ногтей и волос». «Оценила эффект?» — рассмеялась я, забирая угощение. Пекарь подкрутил ус и кивнул. «Еще как! Насоветовала своим сестрам и тетке 95 лет. Теперь все прибегут к вам». «Дай златовласы им всем здоровья», — улыбнулась я. «Буду ждать». Качество продукта — одна из важнейших вещей в деле. Плохой продукт можно разрекламировать через вывески, газету и разосланные листики. Зато вот тут один попробовал, понравилось, позвал других. Отлично, значит, надо распотрошить кладовку, чтобы достать ящик с сушеными ягодами, травами и камешками. Будет работа. Я выбрала свободный столик, заказала кружку лучшего на свете яблочного сидра и вытянула крендель из пакетика. Пышнотелая дочка пекаря шустро обслуживала клиентов, успевая и забрать посуду, и принести заказ, и одарить улыбкой, за которую сам король Латрии отдал бы все свои сокровища. Желтые фонари дарили уют, вывески у лавочек и таверен покачивались на ветру, приманивая клиентов, переливающиеся всеми цветами радуги, фейской пыльцой. Крохотные треугольные флажки на натянутых от дома к дому проволочных канатиках придавали праздничной атмосферы. Пусть до ежегодной ярмарки Большого Дуба еще далеко, зато вот-вот будет зеленый день, когда понаедет народу со всех концов трех государств Янтарного Союза — Латрии, Леритвы и Эсты. Это особый день, когда не грех оставить работу и можно повеселиться от души. Мурис тут же запрыгнул на соседний стул, ткнулся в бумажный пакетик, чихнул и что-то проворчал. «Что говоришь?» — уточнила я, с удовольствием уплетая хрустящей присыпкой крендель. «Я говорю, все лучше, когда с мясом», — будто святую истину огласил Мурис. Возражать не стала, потому что к любителям постного и полезного никак не отношусь. Но сладенькое есть сладенькое. Вот сидр тоже сладенький. Такой безумно ароматный настой, что голова кругом. Делаешь глоток, только и знаешь, что жмуришься от удовольствия. Ельнис — слишком хорошее место для жизни, чтобы когда-то отсюда переехать. Конечно, в моих мечтах была сеть лавок с зельями панны Торбы, только вот столица уже манила не так, как после окончания академии. «Кстати, есть идеи, что будем делать дальше?» — поинтересовался Мурис. «Готов заложить свой хвост, что Дудоля тебя в покое не оставит». «Если бы Жужа не кинулась в драку, у меня бы осталась копия его претензий», — вздохнула я. «Он же так и удрал с ней в руках, а теперь как-то неудобно идти самой». «Ну да», — согласился Мурис и невинно спародировал мой голос. «Пан Дудоля, откройте окошко. Я привязала свою метлу к кровати. У вас есть 5 минут, пока она не вырвалась». «Очень смешно», — проворчала я, вытирая тыльной стороной руки щеку от сахарной пудры. Беда была в том, что Мурис прав. Пан Дудоля обидчивее последнего бялта. Значит, дальнейший диалог будет возможен только через магистрат. Мне бы этого совершенно не хотелось. Обязательно же найдут какой-нибудь закон, где будет прописано нечто такое, что лишит меня арендуемых площадей. «А оно мне надо?» «Не надо». Я сделала глоток сидра. Где-то в груди становилось легко и радостно. По крайней мере, настроение менялось. Нужно как-то отыскать пана Орбаса. Только как, если этот гад упорно игнорирует мои листики? Я поставила кружку на стол, сложила руки на груди и откинулась на спинку стула. Ну не в общелатрийский же розыск его подавать. «А что, это вариант?» — одобрил Мурис. «Я что, это вслух сказала?» — приподняла бровь. «Нет, но я научился уже читать на твоем лице каждую мысль», — довольно добавил он. «Вот только найдем парня, который будет уметь так же, и со спокойной душой передам ему тебя с макушки до пяток». «Ты уверен, что парень будет в восторге от девушки газеты?» — скептически поинтересовалась я. «Думаю, будет», — задумчиво изрек Мурис. «Куда он денется?» Слов для ответа не нашлось. Я снова взяла кружку. В конце концов, мужское плечо, ну и остальные части тела — вещь в хозяйстве крайне полезная. Другое дело, что нужно выбирать с умом. А учитывая, что ассортимент оставляет желать лучшего, уж лучше куплю новый казанок. В нем, по крайней мере, можно сварить что-то вкусное. А с неподходящим мужчиной что сделаешь? Вот-вот. «Слушай, Едвига», — внезапно протянул Мурис. «А если Орбас того отправился в потусторонь? Ведь мы знаем, что листики не могут туда прибиться». Потусторонь — мир, куда отправляются души умерших. После того, как истек земной срок, каждому из нас приходит белая проводница, берет душу за руку и уводит в место, куда живым не пройти. Как и их посланием. Исключение некроманты, способные достучаться до душ за гранью потусторонней. «Все может быть», — пробормотала я, понимая, что если это действительно так, то того и гляди нарисуются наследники. Или пандудоля подсуетится. И что-то картина совсем грустная. Неужели надо на всякий случай присматривать новое место? Этого совершенно не хотелось, но парить в мечтах, где все проблемы рассосутся сами собой, не позволяла собственная практичность. Зато Сидор определенно натолкнул на несколько дельных мыслей. Вытерев руки салфеткой, я посмотрела на Муриса. «Предлагаешь действовать прямо сейчас?» «Потеря лавки — потеря денег», — резонно заметил он. «Когда видишь деньги, не теряй времени». «Спасибо, Златовласая, что послала мне такого мудрого кота». «Хорошо», — хлопнула я ладонью по столу. «Тогда мне нужен хороший некромант». Мурис покосился на меня. «Едвига, где мы его возьмем в такое время?» «Ну, есть один на примете». Каменный забор величественно возвышался над нами, уходя прямо в черный бархат неба, показывая только крышу дома и флюгер с котиком. Луна вошла в полную силу и освещала все вокруг мягким сиянием. Громко трещали сверчки, ветерок зашевелил выбившиеся из моей косы рыжие прядки. Красота, романтика, покой. Только... «Кажется, никого нет дома», — вздохнул Мурис. «Мы третий раз стучим, но никто не открывает». Я чуть прищурилась, глядя на кованные ворота, на которых сейчас серебрились фигуры летучих мышей, первых помощников некромантов. «Ну нет, я что, зря шла сюда целый час?» «Запомни, Мурис, у нас не говорят, никого нет дома. У нас говорят, забор надо перелезть». И, резко развернувшись, быстро зашагала вдоль стены. Кот подпрыгнул на месте и кинулся следом. «Едвига, подожди!» Дом некроманта — это неприступная крепость. Хотя бы потому, что человек, решивший связать свою жизнь с погребальными ритуалами и потустороннюю, по определению не очень любит живых. А мертвые не те гости, которых ждешь незваными, поэтому и защита некроманского жилища всегда на порядок лучше других. Но вы пробовали остановить ведьму, которая уже все решила? А ведьму из рода Торба? Семейное предание гласит, что давным-давно у нас была совершенно другая фамилия. Воздушная, нежная и невинная. То ли цветочек, то ли бабочка, то ли цветочная бабочка. История умалчивает. Но однажды мою пра-пра-пра-пра-бабку довел какой-то колдун. Да так, что она отложила в сторону вышивку, которой полагается заниматься воспитанной панней во время досуга, и произнесла: «Тебе торба!» После чего сшила огромную сумку, не сумку, целый мешок, поймала туда колдуна, закинула на хрупкие девичьи плечи, дошла до песчаного берега и выбросила в Дзинтарово море. А затем отряхнула руки и пошла домой. С тех пор цветочная бабочка стала панной торбой. И весь ее род тоже. Фамилией я гордилась. Пра-пра-пра-пра-бабкой тоже. Все панночки из нашей семьи умели постоять за себя и никогда ничего обидчикам не спускали. Воодушевленная примером прародительницы и немного парами сидра, я обошла по периметру забор и нашла слабое место. Отлично. Вот здесь есть дерево. Вот здесь кладка достаточно рыхлая. Если что, можно ухватиться и вскарабкаться. Насколько я помню, сторожевых собак внутри нет. Значит, можно обойтись без приключений. А если там кто-то и есть, то кину в него Муриса. Он чудесно царапается и матерится. Психологическая атака пройдет на оценку 5 с плюсом. Я посмотрела на чернеющую крону дерева. Ну, златовласая, не оставь. Едвига, ты уверена, что сейчас стоит это делать? С сомнением спросил Мурис, явно не одобряя мой план. По деревьям он, конечно, лазал во много раз лучше, но вид лихой и неразумный в нашем дуэте сейчас однозначно у меня. Кот подошел к дереву и шустро взобрался наверх. Сомнение с его морды так и не исчезло, однако и попыток отговорить больше не последовало. «Когда, если не сейчас?» — выдохнула я и поставила ногу на камень, чтобы ухватиться за ветку и подтянуться. «Бялтова юбка. Нет, определенно любовь к такой длине меня до добра не доведет. Не зря матушка говорит, что где-то по нашей родословной прокочевали смуглые, звенящие золотыми сережками и браслетами ромралы, оставив после себя любовь к ярким нарядам и украшениям. С тихой руганью я влезла на ветку, которая тут же угрожающе затрещала. Мурис пробежал к самому краю и спрыгнул на забор. «Тут все чисто, если только не накинуто все уничтожающие заклятия». Я фыркнула. «Даже если и накинуто, то меня не тронет. Но до заклятия еще надо добраться. Сейчас надо осторожненько встать. Так, сделать шажок. Еще шажок. А-а-а! Стоять!» Я взмахнула руками, как перепуганная птица крыльями. Сердце заколотилось, готовое выскочить из груди. Ладони повлажнели от напряжения. Вернуть равновесие, подобрать юбку, чтобы не запутаться, и бочком-бочком, аккуратно, осторожно несем себя, как королева, и... Ветка с оглушительным треском надломилась, и я с визгом полетела прямо на ухоженные кусты. Так-так, стоило только уважаемому некроманту лечь спать, как в его дом пытаются проникнуть всякие подозрительные личности. Сквозь туман в голове пробился ехидный голос. Безусловно, красивый голос. Низкий, с обворожительной хрипотцой и чарующими нотками, слыша которые все поважные панны и пани, как говорят на родине моей матушки, мечтательно возводят глаза к небу. «Уважаемый некромант мог открыть дверь», — проворчала я, перехватывая из его рук ледяную банку с каким-то эликсиром и прижимая ее к шишке на затылке. «Это сейчас мы уже находимся в хорошенькой гостиной, где переливаются мягким светом магические лампы под потолком. Шкафы с книгами, диван, карта на стене, скелет в уголке — все, что нужно для работы и приятного досуга». «Едвига, в гости по ночам не ходят», — сообщил некромант и тут же уточнил. «Нормальные люди». Я невинно захлопала глазами. «Айворос, неужели обязательно быть таким занудой, когда прекрасная панна страдает от шишки на голове?» «Да?» — светлая бровь изумленно заломилась. «А я думал, от отсутствия мозгов в этой самой голове». Я швырнула в него первой попавшейся под руку вышитой подушкой. Одна из зазнобушек делала. Не знала, бедная, что с такими, как он, лучше не связываться. Айворос ловко перехватил подушку и погрозил пальцем. «Прекрати, а то вызову стражей порядка». «Ну да, ну да. А они тогда меня поставят в угол за плохое поведение». Это явно было написано на моем лице, потому что Айворос все понял и только фыркнул, отбросив за спину платиновые волосы. «Да, красив, что тут скажешь. Рост, размах плеч, телосложение. Хоть сейчас на обложку любовного романа пани Йоршес, которая, говорят, сумела привлечь в клуб своих поклонниц саму дочку короля». Красивые черты лица, синие, как латрийское небо весной, глаза, прямой нос, мужественный подбородок, длинные волосы по цвету, способные поспорить с лунным светом, узкие ладони, изящные пальцы, на которых надеты некроманские перстни, и крестообразный шрам на шее. Цапнула у мертвия во время одного из налетов на город. Из одежды только черные брюки, поэтому можно в деталях рассмотреть обнаженный торс с хорошо развитой мускулатурой и пресловутыми кубиками на прессе. Айва Раскаус — дипломированный некромант, завидный жених, владелец дома, мечта, а не мужчина. А еще мой сводный брат, с которым мы грыземся от души по любому мало-мальски значительному поводу. В свое время моя матушка, Гражина Торба, безумно влюбилась в красивого и молодого колдуна, оставила родную Польху и переехала в Латрию. Молодой и красивый колдун вскружил ей голову, закружил в водовороте страсти и откружил в неизвестном направлении, когда стало ясно, что у большой Торбы вот-вот появится маленькая Торбочка. Матушка, как полагается, обманутой честной девушке, немного погоревала, послала парочку проклятий на голову нерадивого колдуна и осталась в Латрии обустраивать зельеварческое дело и воспитывать дочурку. В конце концов, местные ее приняли очень хорошо и помогали, чем могли. Так я и росла до 14 лет. Потом матушка встретила Мита Кауса, энергичного торговца артефактами из Лиритвы. Искра, вспышка, ураган, свадьба. У Мита был сын старше меня на 6 лет, Айворос. Уже тогда он окончил академию и поступил на государственную службу. Ох, и бегали за ним все соседские девчонки. И не соседские тоже. Одна я воспринимала его как приложение к отчиму, которому, кстати, очень симпатизировала. Да и он относился ко мне как к родной. На тот момент мой характер оставлял желать лучшего. Айворос и сейчас скажет, что я не подарок, но он просто зануда. Поэтому ссорились мы постоянно. Братец не мог принять, что какая-то мелочь не воспринимает его, прекрасного и великолепного, а мелочь не могла понять, почему вообще должна кого-то воспринимать. «Итак, зачем я тебе понадобился в 2 часа ночи?» Любезно поинтересовался Айворос, отходя от меня и беря со столика изящную кружку, чтобы сделать глоток. «Пойди там какой-нибудь навороченный чай с травами, собранный во время полнолуния обнаженными девственницами. Вечно выпендривается, даже если рядом никого нет. Ты мне нужен как гробокопатель», — самым невинным голосом отозвалась я. Айворос подавился и закашлялся. «Так тебе и надо». За моей спиной хихикнул Мурис, до этого изображавший памятник самому себе. «Едвига, кого ты уже успела убить? И почему, как угощать плюшками, так идешь к противному соседу, а как прятать тело, так ко мне?» «Нормальный сосед, ты просто завидуешь, что тебе не достается плюшек», — не смутилась я и снова поморщилась. «Чтоб я еще решила падать в кусты? Эта белобрысая сволочь наставила там садовых гномиков, чтоб было красиво. Конечно, кусты не для того, чтобы туда влетали внезапные родственницы. Но вдруг ночь, страсть, давай прямо здесь. А тут эти гномы стоят и смотрят. И неудобно, и неприлично. Это уже не удовольствие в уединении, а мероприятие в коллективе». Я опустила руку с банкой и взболтала жидкость, тут же засиявшую зеленоватым светом. Понюхала. Мята, мелисса, мед. Ага, восстанавливающее. Сделала глоток и зажмурилась от облегчения. «Златовласая, как хорошо!» «Едвига, хватит театральных пауз!» Айворос явно начинал злиться. Вон, руки на груди сложил, в глазах вспыхивают синие молнии, хотя морды кирпичом, так внушительнее. «Речь о моем арендодателе, пане Орбасе», — деловито начала я, понимая, что тянуть больше не стоит. «Я его точно не убивала, но судя по тому, как до него не могут дойти листики, его убил кто-то другой». «Совсем не доходят», — поддакнул Мурис. «И...» — уточнил Айворос, многозначительно замолчав. «Я хочу попросить тебя провести ритуал, чтобы выяснить, жив он или уже путешествует по потусторонне». Лицо Айвороса медленно вытянулось. «Едвига, я правильно понимаю, что от тебя просто не хотят принимать послания, а ты уже решила проверить, не умер ли адресат?» Будь я поглупее или постеснительнее, то сложила бы ладошки на коленях, уставилась в пол и начала бормотать извинения. Но, Айворос, ты прекрасно понимаешь, что мое желание не лишено основания. Листики проходят везде. Ты это отлично знаешь, причем не только от блондинки из почтовой службы, но и от товарищей по некроманскому отделу. Шатенки. Рефлекторно поправил Айворос, немного рассеянно глядя на свою кружку. «Ты их еще запоминаешь?» — искренне удивилась я и вмиг захлопнула рот под грозным синим взглядом. «Ладно, переборщила немного. Ну, любит он женщин, а женщины его. В этом нет ничего такого для красивого, богатого и умного некроманта». Еще некоторое время мы для порядка поприпирались, но в итоге Айворос сдался, едва услышав про панну Дудолю. Упомянутый товарищ симпатии не вызывал почти ни у кого, так что в Айворосе быстро очнулись родственные связи, которые до этого мирно дремали под лопушком. «Ладно», — вздохнул он, — «попробуем что-то сделать. Единственное, не сегодня. Я тебе пришлю листик. Сейчас надо доделать отчет для столичной проверки. Там головы всем пооткусывают, если не успеем». Я возражать не стала. Вряд ли Дудоля успеет так быстро придумать и воплотить какую-нибудь гадость. Правда, кто его знает? Я отставила пустую банку. Эликсир оказался чудным, боль ушла, а тело наполнилось легкостью и бодростью. При этом эффект от восстановительного зелья не спутать с сидром. Это другое. «Спасибо, мой дорогой брат. Как хорошо, что ты у меня есть». «Слишком пафосно. Не верю». «Хорошо. Спасибо, что не послал». Айворос хмыкнул. «Ну, я пошла», — сообщила и поднялась с дивана. «Спасибо за зелье и гостеприимство». Уже было дошла до выхода, как меня окликнули. «Эй, в смысле пошла?» Я обернулась, встретилась взглядом с синими глазами, в которых бушевало целое море подозрительности. «Ножками. Пешие прогулки очень полезны для здоровья». «А где твоя Жужула?» «Жужанна», — усмехнулась я. Айворос и Жужа настолько искренне друг друга не любят, что впору писать стихи. «Она дома. Решила нас не сопровождать». Айворос вздохнул и знаком дал понять, чтобы стояла на месте. «Сейчас оденусь и пойдем. Подожди». Я еле сдержала улыбку. Сколько бы мы ни цапались, на мою безопасность ему не плевать. Айворос, конечно, знает, что с моим нравом помощь может понадобиться тем, кто решит на меня напасть, но все равно не считает, что девушка должна идти одна ночью. И это хорошо. Мурис сохранял многозначительное молчание на протяжении всей дороги. Путь домой почему-то всегда для меня короче, чем путь из дома. Уже стоя на пороге лавки, я крепко обняла брата. «Спасибо». Он похлопал меня по плечам и неожиданно хмыкнул. «Едвига, объясни, почему вместо того, чтобы послать мне утром листик, ты пришла сама, да еще и таким экзотическим способом?» «Соскучилась», — невинно захлопала я ресницами. «Едвига». В его голосе появились угрожающие нотки. Я прикусила нижнюю губу, чтобы довольно не улыбнуться. «Да просто я знаю твой характер, Айворос Каус. Твой жуткий, мерзкий, вредный характер. И если не свалишься тебе на голову, то просто не догонишь. Мне бы пришлось трясти дерево, чтобы набрать листиков для известий, дабы засыпать тебя ими с ног до головы. А вот личный контакт. Знала, что ты не устоишь против моей харизмы». Айворос скользнул по мне задумчивым взглядом. «Невелика харизма». «Я оскорбилась. 2,5. 2¼. Почти третий размер. Хам!» Уже набрала воздуху в грудь, чтобы ответить, как дверь за моей спиной приоткрылась. «О, Жужа!» — довольно оскалился Мурис. «Все, я пошел. Доброй ночи!» — быстро сказал Айворос и шустро скрылся во тьме. Я только покачала головой, потом погладила по гладкому деревянному черенку приближающуюся метлу. Кто бы мог подумать, что взрослый мужчина, уважаемый некромант, мечта прекрасных дам Латрии, может на такой скорости улепетывать от маленькой, миленькой ведьмовской метлы? Задала я риторический вопрос. Жужа согласно пошелестела прутиками, а Мурис подошел ко мне и прижался пушистым боком к ноге. «Вот видишь, С одним вопросом разобрались. По крайней мере, начало положено». Я кивнула. «В деле на Айвороса можно положиться, хоть он и не упустит возможность поковырять мой мозг ложечкой. Ладно, переживем. Не первый раз. Польза от брата намного больше, чем вреда». «Едвига, но вот о говорящих горшках мы так и не подумали», — вернулся Мурис к забытой за последние 2 часа теме. Я посмотрела на усыпанное звездами ночное небо. «Что ж, есть у меня одна идея. Будут нам горшки», — улыбнулась уголками губ. «А теперь спать».